Глава 13. Йота Гамма. Эльсона одернула камуфляжный комбинезон, взбежала вверх по деревянным ступенькам, раз, два, три, четыре, и постучалась. Окно было открыто, и она могла слышать, как внутри с мягким шелестом переворачивают страницы газеты. «Разведка!» — крикнула она. «Заходи». Эльсона торопливо пригладила короткие светлые волосы, потянула дверь на себя и шагнула в затемненную комнату. Самодельный квадратный стол, несколько табуреток и длинная скамья составляли всю обстановку фанерного домика. В расписанной греческими символами раме висела черно-белая картина. Эльсона мельком взглянула на нарисованную кошку. Ей всегда казалось, что та улыбается. В комнате никого не было, и тем не менее Эльсона доложила, обращаясь к занавеске в углу. «В 2 километрах к юго-востоку от лагеря замечена незнакомая девушка. Вещей никаких. Продвигается медленно, неуверенно». Ответа не последовало. Эльсона нахмурилась, выждала несколько секунд и сердито сказала. «Ляля Бимбикин, не соизволите ли вы...» Занавеска в углу комнаты отдернулась. На полу в позе лотоса и с газетой на коленях сидела смуглая длинноволосая женщина. Она посмотрела на Эльсону так пристально и строго, что то и стало не по себе. Эльсона давно знала Бимбикин и все равно зачастую не понимала, что у нее на уме. «Она одна?» — спросила Бимбикин. «Одна, это точно», — заверила Эльсона. «За ней кто-нибудь следит, кроме нас?» «Нет». «Хорошо. А сразу сказать это ты не можешь?» «Я...» — Эльсона растерялась. «Я бы сказала, если бы было иначе, если бы она была не одна и...» «Понятно», — оборвала Бимбикин. «Приведите ее в лагерь, я скоро буду». Когда Эльсона вышла, Ляля Бимбикин флегматично свернула газету, медленно выпрямилась и потянулась, словно кошка. Потом также медленно собрала огненного цвета волосы в высокий хвост. Как эта девушка их нашла? С тех пор, как они разбили новый лагерь в предгорьях за разграбленной ангорой, никто еще не выходил на них без наводки. Впрочем, интерес Бимбикин был умеренный. Маленькие девочки обычно не представляли из себя ничего особенного. Они искали помощи или справедливости, приют или родственников. Они не были врагами. А Бимбикин жаждала продолжения войны. Кассандра выдохлась, ноги подкашивались, руки дрожали мелкой дрожью. Она никогда в жизни не испытывала такого голода. Сколько прошло времени с тех пор, как они расстались с призраком? Дико хотелось спать. Но Кассандра боялась, что если ляжет на густо усыпанную хвоей землю, то больше не встанет. Она присела ненадолго, чтобы перевести дух, и едва нашла в себе силы подняться и идти дальше. Когда это было? 2 часа назад? Трудно сказать. Она брела сквозь лес, и солнце едва-едва проглядывало в чащу. Май. Еще ни грибов, ни ягод. Деревья хвойные. Неужели она так далеко на севере? «Красиво-то как!» — неожиданно пришло в голову. И небо, проглядывающее сквозь пушистые ветви, такое чистое, бирюзовое. И день теплый, благостный. Птичий перезвон льется со всех сторон. И все бы ничего, только голодно. И мама больна, и Мари. Нет, думать о Марии было слишком страшно. «Не может быть, чтобы человек в лесу помер от голода», — вслух сказала Кассандра. «Держись правее, выйдешь к реке, спой что-нибудь». Она старалась сохранять спокойствие, но голос срывался. Что, если она ходит по кругу? Кассандра давно потеряла берег из виду и теперь никак не могла снова выйти к воде. Что, если... Нет, она не ходила по кругу, это точно. Кассандра чуть не захлебнулась слюной от волнения и заспешила вперед. В нескольких метрах она разглядела мелкие кустики с резными листьями, как у земляники, и блестящими зелеными ягодами. Кустики росли рядком, словно на грядке. Это было первое растение на пути Кассандры, на котором уже появились плоды. Кассандра долго колебалась. Она, как ни странно, не знала, что это за розеточные кустарники. А их с детства учили. Нельзя есть, трогать и даже нюхать то, что тебе незнакомо. С другой стороны, перечень опасных и ядовитых растений они тоже учили с детства. И Кассандра была уверена, что этих кустиков с зелеными ягодами нет в списке. Наконец она не выдержала, села на корточки и, оторвав пару листков, ягоды на всякий случай решила не трогать, попробовала их на вкус. Пожевав так с минуту, Кассандра пожала плечами и оторвала еще. Трава травой, разве она могла утолить голод? Но привкус все же был приятный. Напоминал одновременно мяту и черную смородину. Разжевав горсть листьев в кашицу, Кассандра могла некоторое время наслаждаться иллюзией, будто и правда ест что-то более весомое. Поднявшись с колен, она оглядела поле боя. Маленькие кустики были смяты, а листья оборваны, как будто она не в цветочном округе выросла, а пришла диким варваром из большого города. Кассандра смутилась и поскорее отвернулась. Она продолжила путь, стараясь держаться прежнего курса, оставляя поляну слева и забирая вправо. И почему Рофи считал, что найти Ливьер проще, чем Мари? И то, и другое нереально. Вон она уже сколько часов бредет по лесу, и вокруг только деревья, деревья, деревья. Под ногами тропинка, справа поляна, а слева река. Кассандра помотала головой и развернулась. Вот так. Теперь она снова идет правильно. И невероятно. Слышит, как журчит вода. Еще немного, и она на месте. Но что это? Снова та же поляна. Кассандра нагнулась и сорвала еще несколько листочков. Не горчит, не кислит. Отличный кустарник. Конечно, найти Марии проще. Она на правильном пути. Она почти пришла. Отчетливо слышны плеск воды и птичий крик где-то высоко, на другом краю земли. Кассандра посмотрела в небо. Неожиданный луч солнца просочился сквозь ветви и на мгновение ослепил. Она зажмурилась. Слева поляна, справа река. Река. Кассандра уже видела, как блестит перламутровая вода. Река, река, река. Мари ждет на другом берегу. Когда она найдет сестру, все наладится. «Мари!» — крикнула Кассандра. «Я иду!» «Я здесь!» — отозвалась Мари. Снова гаркнула птица, и журчание стало громче. Кассандре вдруг почудилось движение за спиной. Она обернулась. Там тоже сверкала река. Вот черт! Кассандра точно знала, что Мари на другом берегу. Но на каком? Поляны больше не было справа и не было слева. Везде была только река. Одна лишь река, даже деревья исчезли. Девушка посмотрела под ноги, земли не было. Так что же делать? Как попасть к Мари? Она знала, что если справиться с этой головоломкой, все будет хорошо. Наблюдая, как Кассандра топчется на месте и растерянно водит вокруг себя руками, словно прощупывает воздух, Эльсона покачала головой. «Сколько листьев она съела? Вы почему ей позволили?» — сухо спросила она. «Да ладно», — пожала плечами невысокая пухленькая девушка с копной кудрявых волос. «Проспится и нормас». «Геория!» — воскликнула Эльсона. «Это очень неприятно. Ты посмотри, как она мучается». «Искра. Легкий наркотик», — равнодушно сказала Геория. «Ей не больно, не страшно. Она может свободно двигаться и думать. А поразмышлять есть над чем. Это ж надо совать в рот, что попало. Могла бы ведь и отравиться». Эльсона проигнорировала заявление, тем более что под конец Геория растеряла все свое самодовольство, и ее голос затих. Незнакомая девушка внезапно рухнула на колени, принялась рвать на себе волосы и стонать. «Ирель, Геория, на счет три набрасываем сеть. Постарайтесь не сделать ей больно», — скомандовала Эльсона. Все было тщетно. Кассандра не смогла достичь берега. Не смогла спасти Мари. Не успела. Она чувствовала пронзительную, сжигающую изнутри боль и ничего не могла с этим поделать.